Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ты понимаешь, мы договаривались, как обычно. Я звоню, а никто не открывает. Не знаю. Попробуй еще. Давай, конечно, давай. Ой, мамочки, Валя. Валя, беги, звони в милицию. Ужас. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Мария Викторовна Катюба сдала квартиру 22-летней Юлии Залевской почти год назад. Квартирантка всегда исправно платила 10 числа каждого месяца. Никаких проблем не было. Девушка аккуратная и приветливая. Вся бы молодежь была такая. 10 декабря хозяйка пришла за деньгами в условленное время, как делала каждый месяц. Юлия дверь не открыла. Привет. Здравствуй, Майя. Ну что здесь? Труп молодой девушки. Залевская Юлия Евгеньевна, 1941 года рождения. Уроженка города Херсон. Дай. Смерть насильственная. Более точную причину тебе Цвях расскажет после вскрытия. С уверенностью могу только сказать, что перед смертью ее били и душили вот этим гольфом. Что-нибудь еще? Да, в прихожей кровь и упаковка изделия номер 2. Американские. У нас таких в продаже нету. На упаковке хорошо читается след пальца. Презерватив? Изнасилование? Сложно сказать. Незадолго до смерти у жертвы была близость. Об этом свидетельствуют пятна на белье. Но что примечательно, обрати внимание. Одна серьга. В одном ухе сережка есть, вторая отсутствует. Все обыскали. Федор Иванович. Там свидетельница. Здравствуйте. Майор Савельев. Мария Викторовна, хозяйка квартиры. У меня Юля снимала квартиру за 10 рублей в месяц. У нас уговор был. 8 часов вечера, каждое 10 я приходила за расчетом. Ну, раньше я приходила чаще. Ну, знаете, посмотреть на поведение квартиранки. Никогда ничего подозрительного. Поэтому и не наведывалась. А тут такое. Ну как так? Такая молодая, красивая. А вы? Соседка, живу этажом ниже. Валентина Петровна. А что вы знаете о погибшей? Она работала... воспитательница в детском саду номер 3. Еще у нее жених был. Они встречались полгода. Футболист. Роман Левицкий. Левицкий? Левицкий. Что-то знакомое. О, это же нападающий СК. Помните, мы с вами на футболе были? Нашим еще 2 гола вкатил. Там же 3 дублера играли. Спартакиада. Я вас прошу, будьте добры. Осмотрите, пожалуйста, квартиру. Ничего ли не пропало? Я посмотрю. Да ну вряд ли. Ну, вон в коридоре даже деньги за квартиру лежат. Это Юленькина сумочка. Да, корыстным мотивом здесь не пахнет. Угу. На почве неразделенной любви. Может быть, ревности. А скажите, вы сегодня ничего не слышали из квартиры? Что-то слышала, как будто бы что-то тяжелое упало. Это в котором часу было? 18:30. Точно, как раз в это время начинался концерт по радио. Юля с Романом пришли домой около 6. Я в окно видела. А когда этот Рома ушел? Не знаю, закрутилась. Ясно. Спасибо, гражданочки. Михеев, соседей опроси. Пройдемте. Товарищ майор. Да. Обратите внимание. Замок не взломан. Она ему сама дверь открыла. И еще. Первый удар она здесь получила. Видите кровь? Продолжайте осматривать. Я в отделении. Майор Савельев выяснил, что по выходным Юлия Залевская подрабатывала манекенщицей в Центральном универмаге Киева. Красивая девушка, поклонников хватало. Странно, что на погибшей не было одной сережки. Если убийца хотел забрать украшения, то почему не взял обе? Да и на грабеж это не похоже. Оперативники опросили соседей. Несколько человек настоятельно рекомендовали поговорить с жильцом квартиры 12, Виталием Прутковским, 1938 года рождения. Парень попадал в милицию за мелкое хулиганство, выпивал, шумел, дебоширил. В его квартире собирались сомнительные компании. Но поговорить с Прутковским не удалось, хозяина дома не было. К этому времени пришло заключение патологоанатома. Жертву хоть и душили, но умерла девушка не от асфиксии, а от удара по голове тупым предметом. В ране обнаружили частички краски с остатками оксидной пленки. Такая пленка образовывается на пищевой жести. Похоже, девушку убили, ударив по голове консервной банкой. И самое печальное, она была на втором месяце беременности. Давай! Саша, активнее, активней! У руководства спортивного клуба армии оперативники узнали, что Роман Левицкий, жених Юлии Залевской, вчера вечером уехал на тренировочную базу. Туда и отправился Савельев. Точнее удар! Да что ты как косоглазый! Ворота в другой стороне! Добрый день, майор Угров Федор Савельев. Надишка, тренер, что случилось? Мне нужно поговорить с Левицким. Так, что Ромка натворил? Дело в том, что вчера убили его невесту. Как убили? Юлю? Вы ее знали? Левицкий! Ко мне! Коль, что такое? Что случилось? Так вы знали Залевскую или нет? Да, конечно, знал. Он ее лучший друг детства. А почему знали? Ром, вчера вечером Юлию Залевскую убили. Кто убил? Мы работаем над этим. Скажите, когда в последний раз вы ее видели? Вчера около 6 вечера мы с ней выходные вместе провели. Все 2 дня, да? Да, я даже в субботу у нее ночевал, а в воскресенье моя мама пригласила нас на обед. А вот и птичка прилетела. Выглядит очень аппетитно. В воскресенье Роман Левицкий с Юлей приехал на обед к своим родителям. Отчима срочно вызвали на работу. Мама встретила их радушно. Подарила Юле небольшой пакет с гостинцами из Нью-Йорка. Таисия Петровна, не надо было. Мам, ну зачем? Это лишнее. Отчим недавно приехал из Америки. Он входил в делегацию Украинской ССР в Организации Объединенных Наций. ООН была основана в октябре 1945 года. После окончания Второй мировой войны мир нуждался в организации, которая могла бы способствовать поддержанию мира и безопасности. Чтобы усилить свои позиции, Советский Союз настоял на вступлении в ООН на правах полноправных членов 2 союзных республик – белорусской и украинской. И что было дальше? Что было дальше? Пообедали. У Юли ноги озябли, я ей свои синие гольфы отдал. Она, кстати, в них и домой поехала. Леша, куда ты бьешь? Скажите, вы ее проводили домой, да? Конечно. Мы где-то в 6 или чуть-чуть позже приехали к ней. Ну сколько его можно бояться? Ну хочешь, я с этим Виталиком поговорю? Ну ты же уже разговаривал. Не помогает. Слушай, переезжай ко мне, а? После свадьбы. Значит, через месяц? Через месяц? Через месяц, Юлька, через месяц. А что это за Виталик? Сосед ее. За стенкой живет. Приставал к ней. Она даже ночью со светом спала, боялась, что через балкон влезет. Юля с самого детства темноты боится. Постоянно ночью свет включала. А откуда вы все знаете? Вы вообще кто такой? Я ее друг. Фотокорреспондент газеты «Ленинское знамя». Знаете такую? Это военная газета, а мы из милиции. А что вы здесь делаете? Я снимаю спортивные сборы родной армейской команды. А что за вопрос такой? Нормальный вопрос. Скажите, когда вы в последний раз видели Юлю? Да пару дней назад. Понятно. Рома, вам придется проехать с нами. Нужно снять отпечатки пальцев. Нужно так нужно, хорошо. Ты что-нибудь понимаешь вообще? В преступлениях на сексуальной почве против женщины первым подозреваемым становится муж или жених. А первый мотив, который рассматривают – ревность. Но майору Савельеву эта версия казалась слишком топорной. В день убийства Левицкий с Юлей вышли из дома его родителей в хорошем настроении. Времени поссориться у них не было. Соседка видела, как молодые люди заходили. Роман мог бы предположить, что его первого заподозрят. Да и гольфы. Он бы забрал их, ведь это прямая улика. Но вот пачка американских презервативов – вещь редкая. А отчим Романа только вернулся из Америки. Савельев специально не спросил Левицкого о найденной пустой упаковке и о беременности Юлии. Хотел поговорить с парнем об этом более обстоятельно в своем кабинете. Федор Иванович, вынужден вас огорчить. Отпечатки пальцев с упаковки презерватива не принадлежат Левицкому. Левицкий – выгодная партия. Но был у нашей красавицы кто-то еще. Петр Иванович, я зайду попозже. А что вы на меня так смотрите? Вы думаете, это я? Скажите, у вас была близость с Юлей незадолго до ее смерти? Да. Я зашел, чтобы попрощаться. Вы пользовались презервативами? Мы доверяли друг другу. Никогда не пользовались контрацепцией. Она вообще-то беременна от меня была. Как же вы объясните, что около ее кровати мы нашли упаковку от американского презерватива? Не знаю. Ваш отец недавно приехал из Америки. Вы последний, кого видели заходящим в ее квартиру. Ваши гольфы. Не отец, а отчим. И у нас с ним не те отношения, чтобы он мне презервативы дарил. Мы вообще с ним не разговариваем на такие темы. Это скорее у этих пижонов, стеляк. Я говорю вам, сосед. Я же вам говорил, она боялась его. Как его зовут? Виталий Прудковский. Я даже с ним разговаривал. Он трусливый и подлый человек. Он Юльку постоянно поддевал. Эй, красотка! Привет! Как дела? Покуришь с нами? Заходи ко мне, у меня есть новые пластинки. Да что ж ты молчишь, кукла? Манекен ходячий. Рейчард, знаете, темные люди. Пошли, поставлю. И еще раз увижу, пластинки на башке разобью, понял? Рома, идем. Да он ей вообще проходу не давал. Можете у Женьки Поливановой спросить. Кто такая? Подруга ее. В ЦУМе манекенщицей работает. Проверьте, если мне не верите. Мы проверим, а ты пока посидишь. До выяснения обстоятельств. Гриш, уйди. Вечером соседка позвонила и сообщила, что Прутковский появился дома и снова собрал компанию. Майор Савельев сразу направил оперативников по адресу. И там, где тебя никто не видит. В съемной квартире найден труп 22-летней Юлии Залевской. Девушка погибла от сильного удара по голове. Незадолго до смерти у убитой была интимная близость. В квартире обнаружена пустая упаковка от американского презерватива, а на нем отпечаток пальца. Жених девушки утверждает, что они никогда не пользовались контрацептивами. Девушка была от него беременна. Под подозрение попадает сосед Залевской Виталий Прутковский. Он проявлял интерес к девушке и нагло к ней приставал. Виталий Прутковский? Да, я. Если вы по поводу убийства, то не там ищите. А эта красотка из себя недотрогу корчила. Хотя у самой мужиков свора. И не только футболист к ней таскался. Есть закурить? Ты такой не куришь. Давай, иди отсюда. Не знаю, получается, не осталось. Открывай! Юля! Открывай давай, не строй себя тут. Сергей, уходи, пожалуйста. Не позорь ни себя, ни меня. Юля, ты с меня идиота, не делай, слышишь? Я год за тобой бегал. Ты этого инвалида пожалела, да? Пригрела. Сильным однорукий-то оказался. Однорукий? Ну, вторая рука у него есть. Вот только висит, как плеть. Точнее, точнее, удар, Саша! Скажите, а где вы были в воскресенье между 17:00 и 19:00 вечера? В ментовке сидел, в Подольском районе. За внешний вид загребли. Это мы проверим. С города не выезжайте, а еще нам нужно ваши пальчики откатать. Да есть они уже откатанные. Но если надо, то пойдемте в квартиру. Отпечатки пальцев Виталия Прутковского не совпали с отпечатком, найденным в квартире убитой. Алиби парня подтвердили сотрудники райотдела. Его действительно задержали на 2 суток. Протокол составили в воскресенье 10 декабря в 16:13. Утром к майору Савельеву пришел отчим задержанного Романа Левицкого. Стребко Станислав Олегович. Отец незаконно задержанного вами Левицкого. А он говорил, что вы отчим. Он мне как родной. Не в этом дело. Вы хоть понимаете, кого в камере держите? Понимаю. Перспективный спортсмен и все такое, но вы... Нет, майор, ты не понимаешь. Завтра он уже не футболер, а военный атташе. Понятно? И уже сегодня к вечеру с тебя спросят. Я тоже здесь не в солдатике играюсь. Убита девушка, и ваш сын последний, кто был в ее квартире. Кстати, где вы были в тот вечер? Это еще что такое? Я на работе был. Проверять будешь? А вечером мы с женой в гости пошли. К Глазуновой, переводчице, преподаватель английского языка. Товарищ Стребко, не стоит волноваться. Мы сопоставляем факты, и если окажется, что Роман не причастен, сегодня к вечеру мы его отпустим. Сегодня к вечеру. Дольше я ждать не буду. Михеев. Левицкого нужно отпустить. У нас на него ничего нет. Давай поговорим с этим фотокорреспондентом, как его там? Да, Белоконь. Симферополь? Что он там делает? По заданию редакции. Хорошо, как только появится, сразу ко мне. А с Поливановой ты говорил? Оперативник поговорил с подругой Юлии, Женей Поливановой. Та рассказала, до отношений с футболистом Юлия встречалась с водителем грузовой машины при гастрономе номер 5, Сергеем Гладырем. Близко к себе его не подпускала, Гладырь для нее невыгодная партия, хотя подарки от него принимала. Был у Юлии еще один воздыхатель, по словам Поливановой, по уши влюбленный Николай Белоконь. Сухорукий фотокорреспондент. Но его, как кавалера, Залевская вообще не рассматривала. Представить, что Белоконь расправился с Юлей, подруга не могла. А вот Гладырь, и, кстати, возит он продукты. И консервы тоже. Сразу после разговора с Поливановой оперативник отправился в гастроном номер 5, где работал бывший парень убитый, Сергей Гладырь. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперуполномоченный Михеев. Мне нужен Сергей Гладырь. А вон он. Серега! Что? Пришли к тебе! Сергей Гладырь! Да? Я оперуполномоченный Михеев. Нужно поговорить. Сейчас, конечно, машину заглушу. Минуту. А ну стой! Стоять! Ты куда собрался? А ну назад. А? С домом забирай. Не-не-не, сейчас мы поедем в отделение и там все расскажешь. Заходи. Здравствуйте. Вот, Федор Иванович, представляешь, хотел с человеком поговорить, а он бежать. Садись. Это о чем говорит? Это говорит о страхе перед наказанием за совершенное преступление, за убийство Юлии Залевской. Да, Сережа. Да какое убийство, мужики, вы чего? Я думал, вы по неучтенке. Чего? Ну, сыр, колбаса. Гладырь во время перевозок потихоньку подворовывал продукты. Признаюсь, тянул. Ну а кто сейчас не тянет? Ну все, под сиденье в машине. Но я никого не убивал. Да ну. И не преследовал ее. Я твой портрет соседям покажу, вмиг узнают. Ну караулил, да. Ну так от чего она подарки брала и хвостом передо мной крутила? А потом с этим футболистом. А вот и причина. Нужно Зорина звать, пускай ему пальцы откатают. Зорина ко мне. Да нужна она мне была больно. Строила из себя недотрогу. А сама спала с кем попала, еще и заветила. А ты откуда знаешь? А я подслушал. Разговор ее с ее будущим тестем. А тесте откуда знаешь? Так это, я ему заказ с магазина возил. А там такие продукты были, ну как не запомнить-то? Вашу руку. Гладырь рассказал, что 2 недели назад караулил Юлию недалеко от подъезда дома, где она снимала квартиру. Станислав Олегович? Юля. Рома здесь нет? Я в курсе. Я к тебе. Это что? Это плата за твое исчезновение. Езжай назад в Херсон. Там квартира будет. Работа нормальная. Станислав Олегович, заберите. Заберите. Я беременна. Ему уже 2 недели назад подали заявление в ЗАГС. Себе жизнь поломаешь. Ему жизнь поломаешь. Зачем? Ромке перспектива нарисовалась. А с тобой он как... А вам какое дело? Ну, смотри. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Да. И не дай тебе, Боже, Ромке рассказать. А он ее угрожал. Это видно было. Ну хорошо. А 10 декабря, воскресенье, что ты делал с 5 до 7 вечера? А, воскресенье. А, так на работе был. И кто это может подтвердить? Да кто угодно. Я как раз товар тогда привез. И продавец принимал, а еще грузчик и сторож. Ну, это мы проверим. В другую руку. Да вы лучше к этому Кольке сумасшедшему присмотритесь. Он в нее влюблен был по уши. И все думал, она ему достанется. Я когда с ним подрался, то сразу понял, он ненормальный, что за свою любовь он мог ее... Юля. Версия причастности Сергея Гладыря к убийству Юлии Залевской также оказалась тупиковой. Так или иначе, в разговорах подозреваемых всплывало имя Николая Белоконя. Савельев видел, как фотокорреспондент отреагировал на известие о смерти Юлии. С тех пор с этим парнем, который называл себя другом детства Юлии, он больше не говорил. Оказалось, что после командировки в Симферополь парень в редакции не появился. Он позвонил и сказал, что умерла родная тетка в Херсоне, и он уезжает на похороны. Оперативники связались с матерью. Та рассказала, что тетка жива, да и сын не приезжал. Оперативники встретились с хозяйкой квартиры, которую снимал Белоконь. Она разрешила им осмотреть помещение. Вот, проходите, смотрите. Мне скрывать нечего. Все перевернуто. Я зайти не могла. Ключ не поворачивался. Потому что замок ломали. Где понятые? Понятые, проходите. Садитесь вот на диван. Да, нужно тут все осмотреть. Либо искал кто-то что-то, либо сам кавардак сделал. Да, носков, трусов, маек нет. Собирался. О, а вот она и сережка убитой. Вторая. И еще кое-что. Пачка американских презервативов. И одного не хватает. Сколько негатива. Гриш, смотри. Хороший пальчик. Да. Ну что, Федор Иванович, есть чем обрадовать. Отпечаток на пачке полностью совпадает с отпечатками из квартиры убитой. Вот как. Спасибо, Леонид Федосеевич, вы свободны. Ну что, Гриш, Белоконя в розыск. А нам оформляй командировку в Херсон. Думаете, он там? Если даже нет, то с матерью пообщаемся. Странно мне это. Ее сын в розыске, а она даже не беспокоится. Угу. Ранним утром участковый позвонил в гостиницу, где остановились киевские опера, и сообщил, что мать Белоконя направляется в район второй слободки с сумкой в руках. Через несколько минут сыщики присоединились к участковому. Коленька, Коля, сынок, я тебе поесть принесла. Спасибо, мам. Нехорошо обманывать Антонина Ивановна. Черт, мам! Стоять! Коленька! Вяжи его. Тихо. Давай обратно. Ну что, Коля, подведем итоги. Ты подозреваешься в убийстве. Короче, много ты дел наделал. Сначала инсценировал ограбление квартиры, затем от милиции прятался. Потом мать втянул, сообщницей сделал. Да не прятался я от вас и не инсценировал ничего. Я прятался от Стрепко. От кого? От Стрепко. Отчима Левицкого. Дело в том, что у меня есть снимки, на которых этот член украинской делегации ООН развлекается неподобающим образом. И где негативы? Я Юле отдал. И пленку вторую у себя оставил. И негативы тоже у меня. Где у себя? Ну, я спрятала в доме. Могу принести. Михеев, проводи гражданку. Ну, а ты давай рассказывай. Что заставило тебя шпионить за уважаемым человеком? Он угрожал Юле. Ну, она испугалась, а беременных пугать нельзя. Девушка знала, что дипломат проявляет излишний интерес к слабому полу. Тогда Белоконь и решил сделать фотографии, которые могли бы скомпрометировать дипломата. У меня объектив хороший, снимки получились качественные. Федор Иванович, пленка. Да. Хорошо барышня вышла. Там их несколько. Юля отправила ему и предупредила его, что может испортить ему карьеру. И что потом? Ее убили. В съемной квартире найден труп 22-летней Юлии Залевской. Девушка погибла от сильного удара по голове. Бывший парень Юлии рассказал, что убитая искала себе выгодную партию и нашла Романа Левицкого, подающего надежды футболиста. Его отчим Станислав Стрепко, член дипломатической делегации Украины в ООН, был против этих отношений. Он хотел, чтобы Залевская исчезла из жизни Романа. Оперативники выяснили, Юлия шантажировала Станислава снимками, которые могли зачеркнуть всю его карьеру. Помните, вы тогда приезжали к нам на тренировку? Я тогда сомневался в том, что это Стрепко. Но после того, когда вернулся с командировки, у меня дома все было перевернуто, и я точно понял, что это он. Теперь прячусь здесь. Но до того, как уехал в командировку, я ему позвонил и сказал, что он убийца. И предупредил его, что у меня остались негативы. Потребовал у него денег. Сглупил, конечно, зря. Понимаете, я маме Юле хотел помочь, хотя бы какими-то деньгами. И сколько попросил? 2000. А как ты объяснишь то, что в твоей квартире нашли серьгу убитой и упаковку с американскими презервативами? Я не могу объяснить. Но если он у меня был дома, он же мог их подбросить, верно? Вот что, Коля, ты едешь с нами в Киев. Там разберемся. А вас, гражданка, я задерживать не буду. Хотя мог бы. Из города не выезжайте, понятно? Коля, Коленька, сынок. Белоконь был четвертым мужчиной, у которого откатали пальчики, чтобы идентифицировать с теми, которые нашли на пачке от презерватива в квартире убитой. И снова пальчики не совпали. Задержанный Белоконь твердил, что Юлию убил Станислав Стрепко или кто-то по его поручению. В это сложно было поверить. Партиец, дипломат. Неужели шантаж фотографиями мог подтолкнуть его к убийству? С другой стороны, совокупность обстоятельств. Тут тебе и любовница, и негативы, и девчонка из провинции, которая нарушает все планы. Савельев, как опытный оперативник, понимал, нужно взять отпечатки у Стрепко и, как говорят, закрыть вопрос. Но как это сделать, чтобы не нарваться на скандал? Сыщик решил пойти на хитрость. Спасибо. Так что убийца уличен. Мне остается только попросить прощения у вас, у вашей супруги за то, что задержал вашего сына. И, как оказалось, напрасно. Кстати, сейчас этот фотокорреспондент признательные показания дает. У него дома улику нашли, Юлину сережку. Хорошая была девочка. Мы с женой поначалу с опаской к ней отнеслись. Знаете, как бывает, провинциалка, встретила знаменитость, окрутила. Но потом поняли... Да, чистая девочка была. Без злобы, без камня за пазухой. Звонят. Пойду открою. Я вот все никак не могу взять в толк. Встречалась она с вашим сыном. Зачем ей нужен был этот... Мерзкий парень. Лез везде со своим аппаратом. Бесцеремонный. А вы его помните? Ну, видел раз или два. Если бы показали, я бы узнал. Да вот он. Он, мерзавец. Извините, Слава, там Потапенко пришли. Я отдам то, что обещала? Конечно, дорогая. Что это за диковинка такая? Это американские консервы. Тунец. Купил на сейле. На сейле это на рынке? Нет. Это американский магазин. Сейл, распродажа. Вы покупаете одну банку, вторую получаете фри. То есть бесплатно. Интересно. Вот я и набрал. Это вам. Нет, я бы, конечно, с радостью, но... Но лучше заберите. А хотя... Хотя спасибо. Спасибо. А скажите, говорят, у них там презервативы в яркой упаковке с рисунками. Как пачки сигарет. Они там у них везде продаются. Но я особо не рассматривал. Мне это ни к чему. У сыщика в распоряжении оказались отпечатки пальцев Стрепко, оставленные на фотографии и на американской банке тунца. Они совпали с отпечатками из квартиры Юлии и из квартиры Белоконя. Стрепко можно было официально вызывать на допрос, но для уверенности майор Савельев решил встретиться с переводчицей Глазуновой. Именно у нее в гостях Стрепко с женой был в тот вечер, когда произошло убийство Юлии. Кто там? Инна Максимовна, здравствуйте. Майор Савельев, уголовный розыск. Можно пройти? Заходите. Только не пугайтесь. Я к вам по такому делу. Станислав Олегович Стрепко мне вот такую баночку подарил. И вам тоже? Он всем дарит. И у вас такая есть? Да. Инна Глазунова рассказала, что 10 декабря у нее в гостях была Таисия Стрепко. Неожиданно около 7 вечера пришел и Станислав. Принес в подарок банку. Маленький презент. Спасибо. А что это с банкой? Ты знаешь, сам не могу понять. То ли я когда покупал, пропустил. Привет. Здравствуй, дорогой. То ли когда чемоданы в аэропорту разгружали, зацепили. Но ты не переживай. На вкусовые качества это не влияет. Как видите, у меня ровная. Если желаете, можем обменяться. Правда? Сейчас? Мне все равно и открывать. Какая разница? Ну, если вам без разницы, вот. Только подпишите вот здесь, что я баночку у вас забрал. Вы уж простите, душа протокольная. Привык к порядку? Странно как-то. А вы, собственно, для чего приходили? Хотел перевести вот здесь, что здесь написано. Чтобы знать, как употреблять. Просто откройте и ешьте. С хлебом. Понял. Спасибо. Всего доброго. Оперативнику повезло. Принесенную Стрепко погнутую банку Глазунова поставила в сервант и с тех пор не трогала. Судмедэксперты обнаружили на ней микрочастицы крови, волос и мягких тканей убитой Юлии Залевской. Также на банке был налет оксидной пленки. Такие частицы нашли в смертельной ране жертвы, а еще следы краски, такой, как на банке. Именно эта банка и стала орудием убийства. Станислава Олеговича Стрепко задержали. Вы хоть понимаете, перед кем будете на ковре стоять через час? Значит, один час у меня все-таки есть. Присаживайтесь. Это у вас он есть, а у меня его нет. Что это? Это фотография. Сделана в нашей фотолаборатории. Негативы нам отдал фотокорреспондент Белоконь. Вы вынесли пленку из его квартиры, однако он зарядил вторую, и часть фотографии осталась на ней. Да что вы городите? Я никогда у него дома не был. А вот отпечатки пальцев говорят о другом. То есть вы обвиняете советского дипломата, члена партии, работника МИДа в ограблении? И в убийстве. Поскольку в квартире Залевской обнаружены также ваши отпечатки. Да вы с ума сошли! Да, я был у них. Я хотел поговорить. Они шантажировали меня. Деньги вымогали. Но убивать... Ее Белоконь убил. Иначе как объяснить, что он продолжает меня шантажировать и после смерти Юленьки? Все было бы складно. Если бы не эта баночка. Я вам ее... От чистого сердца подарил. А я от чистого сердца обменялся с Инной Глазуновой. Как видите, ей досталась погнутая. Жлобье. Сразу обещала съесть. Итак, У вас есть два варианта. Либо продолжать все отрицать, либо во всем чистосердечно признаться. Как вы понимаете, карьера ваша уже окончена. А вот второй вариант оставляет вам шанс на жизнь. Пишите. Стрипко рассказал, что его пасынок Роман приглянулся дочери очень серьезного человека в Москве. Такая женитьба могла дать футболисту путевку в будущее. Да и сам Станислав Олегович мог надеяться на скачок в карьере, долгосрочную работу за границей в посольстве. Все планы нарушила молодая провинциалка, которая окрутила Рому, да еще умудрилась забеременеть от него. Подкупить девушку не удалось, напугать тоже. Она нанесла ответный удар. Если вы будете нам мешать, я отправлю эти фотографии в министерство. И Роме, естественно, покажу. Вам все понятно? Приятного просмотра. За мной следил этот сухорукий придурок. Я хотел только забрать негативы. Убив Залевскую. Залевская сама пустила его в квартиру. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? После того, как Стрипко убедился, что девушка мертва, он забрал снимки. Затем решил все обставить как убийство с целью изнасилования. Все бы уже закончилось, но мне позвонил этот сухорукий и сказал, что негативы есть у него. И вы решили расправиться с ним? Да нет же. Через несколько дней Белоконь уехал с командой в Симферополь. Я пробрался к нему в квартиру, но негатива не нашел. Угу. То есть, если бы он вам не позвонил, вы бы не полезли в его квартиру? Конечно, нет. Он меня шантажировал. Это был ответ на шантаж. Складно. Однако в вашу версию не вписывается Юлина сережка. Зачем вы сняли ее с убитой? Хорошо, я скажу. Вы заранее спланировали, что поведете следствие по ложному следу, обвинив Белоконя в убийстве Залевской. Иными словами, это было хорошо продуманное преступление. Станислава Олеговича Стрипко за убийство с особой жестокостью осудили на 15 лет лишения свободы. Еще во время суда его жена с ним развелась. Стрипко отсидел весь срок в спецколонии. Футбольная карьера Романа Левицкого не удалась, семейная жизнь тоже. Он был трижды женат и трижды разводился. В 1986 году Роман Левицкий вместе с очень пожилой матерью уехал на ПМЖ в Израиль.